Глава восьмая. Малая медведица. Снова кошмар. Снова проснулся в холодном поту. Снова снились Варя среди корней и человек, который с каждым сном становился страшнее. Он постоянно упоминал шкуру, которую надо беречь. И Гриша никак не мог уловить, о какой шкуре речь. Что-то знакомое вертелось в голове. Вертелось, но в руки не давалось. Был лес. Черное звездное небо. Мороз, который пробирал даже сквозь толстую шубу. Снег искрился, будто звезды с неба упали на землю и переговаривались со своими собратьями на небе. Было что-то еще. Что-то, что никак не давало Грише покоя. И это что-то неуловимо находилось в Бурове. Пришло время поговорить и задать вопрос. Как-то ночью приснилось, что он ходит по месту, которое в ладном мире называли задворками. И там сидел человек, вырезающий из дерева фигурки. Он тогда сказал, что все беды от котов и от медведей. Он каждому это говорил, потому что больше этот человек ничего не знал. Только руки помнили, как работать с ножом, и ловко выстругивали фигурки одну за другой. Сознание зацепилось за эту фразу. Но задать вопрос так и не удалось. «Везде преследуют медведи». Гриша посмотрел на подвеску, которую ему когда-то подарила Варя. Снова взял телефон, выбрал в списке контактов номер сестры и снова услышал, что абонент временно недоступен или вне зоны действия сети. Раздраженно кинув телефон на стол, Гриша сел в кресло, сжал рукой подвеску и подумал, что неплохо было бы встретить Бурова не в институте, а во сне. Тот не раз говорил, что сам путешествует в ладный мир, причем не только ночью, но и днем. «Ладный мир пахнет смородиной», — повторил Гриша слова Бурова. «Весь Литинститут пропах этой смородиной». Буров говорил, что ему можно написать в любое время дня и ночи, задать любой вопрос. Гриша ни разу этим правом не воспользовался с тех пор, как ему показали «Ладный мир». Большую часть удавалось узнавать самому. Чат с Александром нашелся быстро. Приветливо махнул анимированным стикером, предлагая начать переписку. Гриша задумчиво смотрел на экран. Программа подобрала в качестве приветственного стикера медведя. Иронично. Вызвал клавиатуру и быстро написал сообщение. Отправил. Прочитали почти сразу. Интересно, застал ли вопрос Бурова врасплох, или он ждал, когда Колдуненко созреет и спросит? Пока Гриша ждал ответа, заснул. Ладный мир встретил его снежной метелью и маленькой деревней. Ветер подгонял в спину, заставляя двигаться в сторону дома. Все протоптанные тропинки давно замело, и приходилось штурмовать сугробы, чтобы хотя бы сдвинуться с места. Снег тут же забился в высокие валенки и начал таять. «Хоть шубу выдали», — проворчал Гриша, кутаясь в черный тулуп. «Вилге снилась шуба». Зачем-то вспомнился рассказ Камиля о сне Речкиной. Так странно, она ведь не снович, у нее нет предрасположенности к ладной силе. Но даже на нее эта сила влияет. Буров говорил, что творческие люди больше подвержены этому влиянию. Снег слепил, и не очень было понятно, куда вообще надо идти. Мимо прошла чья-то огромная фигура. Сознание живо нарисовало медведя. Огромного, будто ларек с мороженым. Бывают ли медведи таких размеров? Или это был не медведь? Гриша попытался рассмотреть знакомый силуэт в удаляющемся черном пятне, но ничего не получилось. Еще пара шагов — и из снега показалась стена дома. Может, это дом прошел? Хотя в этом мире дома давно не ходят. Последний гниет в лесу, всеми забытый, никому не нужный. Гриша ходил к нему в один из своих первых визитов в ладный мир. Почему-то это место всегда притягивало новых сновичей. Надо узнать, были ли там близнецы Камиль, Ангелина. Мелькнуло окошко. Теплый свет едва пробивался сквозь пелену снега. Где-то рядом была дверь. Гриша на ощупь двинулся вдоль стены дома, пытаясь окончательно не увязнуть в стремительно растущем снежном покрове. Рука наткнулась на выступ, напоминающий деревянную ручку, и Гриша толкнул стену перед собой. Та открылась. В жарко натопленном доме сидела старая женщина и вязала бесконечный шарф. Гриша переступил порог. Снег двинулся следом, но не долетел до пола. Растаял в воздухе. «Здравствуй, внучок». Старушка даже не посмотрела на него. «Мы тебя давно заждались». Черное пятно рядом задвигалось, сбросило шубу, и на Колдуненко посмотрел Александр Буров. «Я ждал этот вопрос в прошлом году», — хмуро произнес лектор. «В прошлом году не было столько знаков», — отозвался Гриша, стряхнул со своей шубы остатки снега и прошел глубже в дом. «А в этом дня не пройдет, чтобы кто-нибудь не напомнил мне о шубе». «Но ведь не эти напоминания тебя привели». Варя не выходит на связь. Гриша решил не тянуть с тем, что его волнует больше всего. Уехала с друзьями на берег какого-то озера, и с тех пор тишина. «Это связано?» «Я чувствую, что да. А вы говорили, что своим ощущениям надо доверять». Буров согласно кивнул. Прошел через всю комнату к окну и посмотрел на улицу. Что он пытался увидеть сквозь такой снегопад, Гриша не знал. «Хватит ходить вокруг да около», — проворчала старушка. Гриша вздрогнул. Он уже забыл, что она тихо сидела в комнате и стучала спицами. «Он должен знать. Тем более, что не первый снович уже захаживает в первую деревню». «А кто сюда уже приходил?» Насторожился Колдуненко и стал перебирать в голове друзей. «Подружка твоя», — хитро улыбнулась старуха. «Любому воину фору даст девица». «Ангелина?» — не понял Гриша. «А что она тут делала?» «Спроси у нее сам». Старуха вздохнула, посчитала количество петель и продолжила вязать. «Но сперва выбей ответ из этого». Буров косо посмотрел на женщину и покачал головой. «Я сам расскажу, когда придет время». «Уже пришло!» Голос старухи прозвучал неожиданно резко. Гриша вздрогнул. Эта женщина вызывала тревогу, трепет, желание слушаться, а еще убраться от нее подальше. Рука сама потянулась к якорю, висящему на груди. Маленький медвежонок отнесет домой. Стоит только захотеть. «Кто вы?» Еще было ощущение, что Гриша ее уже видел. И не раз, и не в одной жизни. Старушка улыбнулась. «Ты знаешь, что центром ладного мира является дуб? Великое древо, что держит своей кроной небо и корнями уходит глубоко в землю». «Да», — Александр рассказывал. «Но дуб не может объять все, как и попасть туда, откуда все началось. В явный мир. Поэтому он создал себе слуг. Столетние души, что прожили 100 лет в явном мире, 100 лет в ладном, впитали в себя мудрость обоих миров и стали ушами и глазами великого древа». Старуха сделала паузу, ожидая реакции. Гриша же молча слушал, что она скажет дальше. На самом деле он обо всем догадался, но ему нужно было подтверждение. «Я первая столетница», — сказала старуха. «Меня зовут Яра. Я живу столько, сколько существует ладный мир. Даже первый воевода стражи прожил меньше». «Значит, вы храните у себя абсолютное знание об обоих мирах», — уточнил Гриша. «Ты умный мальчик», — улыбнулась Яра. «И я действительно знаю многое, но не все. Мир меняется, и даже тот, кто живет вечно, не успевает познать все. Поэтому столетних душ много. Они ходят по мирам, выполняют поручения дуба. Кому надоедает, становятся частью великого древа, передают ему свои знания». «Вы свои передадите дубу?» «Мне еще не надоела эта жизнь». Яра опять посмотрела на петли и продолжила стучать спицами. «Но если древо потребует, я это сделаю». Грише показалось, что в последних словах не было искренности. словно старая столетняя душа придумала что-то свое и нарушила уже какое-то обещание. Звериное чутье внутри колдуненко подсказывало. Так оно и есть. «Так что мне должны были рассказать?» — напомнил Гриша Бурову. «Помнишь сказку, которую я рассказывал вам на первом занятии подготовительных курсов? Про ту, что есть в каждой мифологии?» Гриша помнил. «Мы после нее попали первый раз в сон с Камилем. Она, правда, в вашем исполнении была немного другой. Помнишь детали?» «У нас сегодня исторический экскурс». Тревожное ощущение подобралось совсем близко. Спустились на землю большая и малая медведицы. Большую убили, и колдун сделал себе из ее шкуры шубу, чтобы обращаться медведем. А малая убежала. И бегала малая медведица много-много лет по лесам и полям, пока не нашла себе пристанище. Потому пришло время вспомнить и отомстить. «Отомстить за что?» Гриша запутался. Либо Буров специально путал его, либо его теория, которая была такой стройной изначально, вдруг стала разваливаться. «За кого?» — поправил его Александр. «За убийство большой медведицы». «Насколько я знаю, они не мстили». Гриша покосился на Яру, но та молча вязала, не вмешиваясь в разговор. «Они существа другого порядка, и у них нет такого понятия, как месть». «Малая медведица слишком много времени провела среди людей», — развел руками Буров. «Скажите прямо!» — не выдержал Гриша и крикнул. Голос сорвался, ушел на рык, глубокий, гортанный. «Гриша!» — тихо позвал Буров. «Ты и есть малая медведица. Твоя душа!» «И что? Мне каждое поручение теперь выполнять?» Мира скрестила руки на груди. Жить в квартире, полной пчел, не такое уж и страшное испытание. Жила же она в домике ведьмы у леса, и нормально все было. Но меньше всего Мире хотелось подчиняться. Она слишком долго прожила вольной птицей, отвечала только за себя, и никто ей не указывал, что делать. Даже собранная на коленке секта, которая была уверена, что правит городом. «А ты хочешь скакать по городу и ничего не делать?» «Интересно, Ставр всегда был таким невыносимым или за 10 лет изменился?» «Хочу свою жизнь жить». Аргументы Брюта были весомые, и это бесило. Бесило то, что она действительно во многом могла поступить иначе, но сделала так, как сделала. Из-за нее погибли люди, и не один, не 10. Эти мысли Мира гнала от себя, не давая давно уснувшей совести вылезти и задавить ее. Зато она сделала все, чтобы секта ведомых закончила свое существование. Без главного никто не подумает искать вход в ладный мир. «Так живи и работай!» Занудный Ставр занимался какими-то бытовыми делами, на которые Мира не обращала никакого внимания. «Как все люди. Вася вон твой, без вопросов пошел на задание. Он не любит, когда его называют по имени», — проворчала Мира. «И вообще, где была эта чертова стража, когда мне нужна была помощь, когда ведьма забрала мою мать?» Прошлое поднялось в душе мутным илом. Обида на все, что происходило в течение 10 лет, что не видел Ставр, теперь грозила выплеснуться и смести все на своем пути. Лучший друг детства повернулся и грустно улыбнулся. Это в нем не изменилось. «За эти 10 лет многое изменилось не только в твоей жизни». Голос Ставра прозвучал хрипло. «Во всем мире жизнь перевернулась так, что никогда уже не будет так, как было прежде. Это все чувствуют, все знают». Он замолчал. Проследил взглядом, как несколько насекомых открыли форточку и вылетели на улицу. «Осень. Они должны спать. Но люди этого не заметят. Люди мало что замечают». «Стража закончила свое существование в том виде, который мы знаем, 7 лет назад», — продолжил Ставр. 7 лет понадобилось новому воеводе, чтобы понять, что именно надо делать и как». «Крышей едет твой воевода», — выдала Мира. Ставр нахмурился. «Мертвая носит», — продолжила лесная ведьма. Не знаю, как ты не видишь, но с ним под руку буквально ходит всякий разный». Ставр промолчал. Он тоже это замечал и теперь получил подтверждение. Только убрать нечисть не получится. Брют должен это сделать сам. Сам понять, что что-то не так. Даже подсказки тут не помогут. «Воевода едет крышей», — вздохнул Ставр, — «а нам надо работать. Сейчас наша задача сделать так, чтобы стремительно гибнущий ладный мир не поглотил явный». «Ладный мир гибнет?» — удивилась Мира. «Все к этому идет уже очень давно. Постепенно, шаг за шагом. Его можно как-то спасти?» «Задача стражи — спасти явный мир». «Ладно», — сдалась Мира. «Как мы спасем ладный мир, наблюдая за... за кем?» Она нахмурилась, пытаясь вспомнить, кого наказал найти Брют. «Двумя преподавателями Лит-института», — сказал Ставр. «Один работает мастером, второй преподает историческую грамматику или что-то подобное. Это два брата, двоюродных, Буров и Полозов». Скрипнули ножки. Мира чуть не упала со стула, резко повернувшись к Ставру. «В смысле Буров?» «В ее жизни был один Буров. Ярослав. Когда-то он владел маленькой гостиницей «Горка» в родном городе. А теперь? Что с ним стало теперь? Мира не знала». «Александр Буров», — Ставр будто зачитывал досье. «Моложе 30, историк, наследник главного рода в ладном мире. Главный наследник. К нему должно перейти все знание семьи. Полозов пошел своей дорогой, а его мать начала новую ветку». «Александр», — эхом повторила Мира. Она пыталась вспомнить, говорил ли ей Ярослав про родственника, который живет в столице. Знал ли он про него вообще? Или они однофамильцы? «Александр обращается медведем?» «Да подлинно неизвестно», — признался Ставр. «Но от него пахнет зверем. Кстати, зверем пахнет еще от одного человека». «От кого?» «Точно не от Полозова». Мира стала чувствовать азарт. Ей захотелось разобраться в этом переплетении родственников, оборотней и других хранителей ладной силы. «От студента. Сновича Колдуненко. Парень пахнет зверем и видит куда больше, чем его друзья». «Сновича?» — не поняла Мира. «Кто такие сновичи?» Ставр задумался, потом поставил чайник и сел. «Буду краток, потому что нам надо ехать. Скоро начнутся пары у всех, кто нас интересует, а ехать нам около часа». «Я дома за час могла до другого конца города добраться», — проворчала Мира. «Ну, здесь и город в десятки раз больше твоего», — улыбнулся Ставр. «Так что кратко. Стража вывела для себя градацию тех, кто управляет ладной силой. Сами стражники стоят особняком. У них договор с роем, а рой — это отдельный организм. Брют — часть роя. Пчелы слушаются его». «Что будет, когда он совсем крышей поедет?» «Давай сейчас не об этом. Времени действительно мало». «Зато ты чайник поставил», — съехидничала Мира. «Есть знающие люди», — Ставр проигнорировал это замечание. «Мы их зовем знатки». «Собственно, ты сама знатка». «Знатки — люди. Они пользуются магией, но сила их сжигает. Долго знатки не живут, особенно если они глубоко погружены в систему ладного мира». Его отвлек стук пчел в окно. Они барабанили так, будто пытались разбить стекло. «Что случилось?» Мира почувствовала, как напрягся Ставр. «Что-то плохое», — ответил стражник. «Идем, по дороге про остальных расскажу». Мира еще не привыкла к шуму большого города. Шоссе, вдоль которого так быстро шел Ставр, казалось оглушительно громким. Автобусы огромными, а машины ехали так быстро, словно всегда куда-то опаздывали. Люди шли под стать машинам, быстро, мыслями уходя в себя. Дома было не так. Дома даже сама жизнь казалась медленнее и размереннее. А тут словно надо было одну неделю засунуть в 24 часа, и чтобы каждый час был потрачен с пользой. «Наверное, я никогда не смогу жить так же быстро», сказала Мира, когда Ставр довел их до метро. В вагоне можно было сесть и немного отдышаться. Я тоже так думал, когда сюда переехал. Он глазами нашел на стекле пчелу, насекомые их куда-то вели. Но к скорости привыкаешь. Боюсь, я не привыкну, покачала головой Мира. Лес никуда не торопится. Живет так, как ему надо. Значит, ты построишь свой мир внутри этого. Ставр улыбнулся. Пусть город тебя не пугает. Здесь можно жить так, как надо тебе. Мира задумалась. Поезд вышел из тоннеля, и показался лес. Не такой, как Мира привыкла видеть, а с дорожками, лавочками и урнами. Среди деревьев проглядывали светлые стены каких-то домиков. С другой стороны расположился жилой район. Мира вертела головой, пытаясь охватить разом и сторону с лесом, и ту, где жили люди. Вагон остановился на станции. Люди зашли, люди вышли. Вместе с ними зашел еще кто-то. Мира проследила взглядом, как существо спокойно село среди живых, расползлось на два сиденья и задремало. Ставр никак на это не отреагировал. «Была лесная, стала городская», — хихикнула старушка, оказавшаяся совсем рядом. Мира вздрогнула. «Фаниш», — спокойно сказал Ставр, — «в лесу не так заметно, как в городе. Стража всегда фонит». «Я знаю, что привлекаю нечисть». Мира хмуро посмотрела на старушку, та быстро ретировалась. Никто на это не обратил внимания. Люди вообще не склонны обращать внимание на вещи, которые их не касаются, по их мнению. «Не думала, что ее так много в столице», — сказала ведьма, немного помолчав. «Она там, где люди». Ставр посмотрел, как в другом конце вагона всякий разный не давал сесть какому-то деду. То того заваливало на бок, то поезд резко тормозил. Упасть ему нечисть тоже не давала. Играла с пожилым человеком. «Мы в такое не вмешиваемся?» — Мира посмотрела на Ставра. «Не напрямую», — ответил медиум. Пчела вылетела из его кармана, села на шапку деду и замерла. Всякий разный тоже замер. Что-то проворчал и уполз в щель в вагоне куда-то наружу. «Мы не можем действовать открыто». Ставр посмотрел на табло. «Еще не приехали. Слишком много проблем будет, если весь мир будет серьезно относиться к ладной силе и вот этим маленьким тайнам». «Скрываемся за странностями», — кивнула Мира. Она никак не могла объяснить самой себе, понравилось ей метро или нет. Слишком много нечисти путешествовало среди людей. Кто-то откровенно подшучивал над пассажирами, кто-то флегматично осматривал свои владения. И всем было все равно. Был момент, когда явные и ладные миры чуть не схлопнулись. Ставр ловко маневрировал среди людского потока. Тогда в один день две мумии выехали из тоннеля. Во всех новостях было. Я еще не был частью стражи. Брют рассказывал, что это был тяжелый день для всех. И для всяких разных, и для людей. «Два года назад». «Два года назад», — эхом повторила Мира, пытаясь вспомнить, что было тогда в ее жизни. События последней недели заботливо подтерли неприятные воспоминания. «Ты обещал рассказать, кто такие сновичи», — напомнила ведьма. «Точно». Ставр вышел из метро и осмотрелся. Мира сразу увидела, что к ним навстречу идет Брют, но как-то странно. Его шатало. Рукой воевода держался за нос, и Мире показалось, что с пальцев капает кровь. «Потом расскажешь», — бросила ведьма и, расталкивая прохожих, поспешила к Брюту. Они еле успели подхватить его и посадить на скамью на остановке. Ноги мужчины подкосились, и он буквально обмяк в руках Ставра. «Что случилось? Ты куда влез?» Медиум потряс воеводу за плечи. «Дуб горит». Сипло ответил Брют и сжал руками голову. «Сейчас взорвется. Не могу».